Кружение горы Зевс внутрь коры Европы вызвало хор сожалений, причем смехотворных, по причинам, указанным ниже. Не вдаваясь в подробности, которые будут изложены в моей последующей публикации, я оцениваю алмазное ядро Юпитера, по крайней мере, в 10^28 степени грамма. Это в 10 миллиардов раз больше, чем гора Зевс. Несмотря на то, что значительная часть этого вещества была, несомненно, разрушена в момент детонации планеты и возникновения, судя по всему, искусственным образом Солнца Люцифер, предположение, что единственным осколком была гора Зевс, не выдерживает никакой критики. Хотя немалое количество вещества рухнуло обратно на Люцифер, значительная часть была выброшена на орбиту и остается там до сего времени. На основе элементарной теории пертурбаций легко доказать, что эти осколки будут периодически возвращаться к точке своего возникновения. Разумеется, не представляется возможным давать точную оценку, но я полагаю, что алмазы массой по крайней мере в миллион раз больше горы Зевс находятся в космическом пространстве, обращаясь по орбитам вблизи Люцифера. Утеря одного незначительного осколка, расположенного к тому же в крайне неудобном и труднодоступном месте на Европе, не имеет практически никакого значения. Я предлагаю создать в космосе и как можно быстрее специальную сеть радиолокационных установок для определения координат небесных тел, состоящих из этого вещества. Хотя исключительно тонкая алмазная пленка широко производится, начиная еще с 1987 года, создавать алмазы в значительном количестве пока не удавалось. Возможность производства алмазов в объемах, измеряемых мегатоннами, могло бы полностью преобразить многие отрасли промышленности и создать совершенно новые. Особое внимание привлекает то обстоятельство, как указал на это Айзекс и другие авторы почти 100 лет тому назад, что алмаз представляет собой единственный строительный материал, пригодный для осуществления проекта так называемых космических лифтов, которые делают возможной транспортировку от поверхности Земли до орбиты при ничтожных затратах. Алмазные горы, обращающиеся сейчас среди спутников Юпитера, могут открыть перед человечеством всю Солнечную систему. Несколько тривиальным по сравнению с этим представляется старинное применение углерода, кристаллизированного в кубической системе. Чтобы сделать изложение этой темы максимально полным, следует упомянуть еще одно местонахождение огромных масс алмазов, место еще более недоступное, к сожалению, чем ядро гигантской планеты. Высказывалось предположение, что кора нейтронных звезд может состоять в основном из алмазов. Поскольку ближайшая нейтронная звезда расположена на расстоянии 15 световых лет от нас, и сила притяжения на ее поверхности превышает земную в 70 тысяч миллионов раз, трудно считать ее возможным источником получения этого материала. Впрочем, кто мог предположить, что когда-либо нам удастся коснуться вещества, составлявшего ядро Юпитера? Передышка на Ганимеде. «Бедные невежественные колонисты», — причитал Михайлович. «Я в ужасе. На всем Ганимеде ни одного большого концертного зала. Я понимаю, конечно, что наперсток оптроники в моем синтезаторе способен воспроизвести любой музыкальный инструмент, но Стейнвей все-таки остается Стейнвеем, равно как и страт страдом». Его жалобы, хотя и не слишком серьезные, уже пробудили некоторых представителей местной интеллигенции на ответные действия. Популярная местная программа «Утренний Ганимед» ответила на его причитания следующим ядовитым комментарием. оказав нам честь твоим присутствием, наши знаменитые гости подняли, хотя и временно, культурный уровень обоих миров. Это высказывание было направлено в первую очередь против Уиллиса, Михайловича и Мбала, которые несли свет просвещения невежественным туземцам с излишним рвением. Мэгги М. стала причиной настоящего скандала, откровенно поведав о любовных связях Зевса Юпитера с Ио, Европой, Ганимедом и Каллисто. Рассказ о том, как он явился в обличии белого быка к нимфе Европе, не понравился бы сам по себе, а повествование о попытках спасти Ио и Каллисто от справедливого гнева его супруги Геры, оказавшихся явно недостаточно решительными, лишь подлило масло в огонь. Но особенное неудовольствие местных жителей вызвало сообщение, что мифологический Ганимед оказался совсем другого пола. Нужно отдать им справедливость. Намерения самозванных послов мировой культуры были достойны всяческой похвалы, хотя и не совсем бескорыстны. Узнав, что на Ганимеде им придется оставаться в течение нескольких месяцев, они тут же поняли, что угроза скуки нависнет над ними, лишь только исчезнет прелесть новизны.